Глава 20. Карл Кроу. «Неужели ты действительно настолько слеп, что не видишь? Стефани Грей влюблена в тебя?» Услышав от Равена эти слова, Кроу не придал им значения. В тот момент он думал совсем о другом и посчитал их то ли дурной шуткой, то ли проявлением неуместной ревности со стороны бывшей. Однако мысль все равно засела у него в голове, и с того момента все действия и слова Грей он рассматривал через призму этого утверждения. Когда-то ему казалось, что все действительно довольно очевидно, но в следующий раз Кроу одергивал сам себя. Да нет, ерунда все это, и ему никак не удавалось определиться, который из вариантов нравится ему больше, а заодно понять, какие эмоции вызывает девушка у него самого. Прежде всего, Кроу считал Стефани Грей умной и привлекательной, что уже является редким сочетанием, насколько он мог судить. Конечно, писаной красавицей ее трудно назвать, да и большую часть времени она предпочитала образ серой мышки, но он видел ее на празднике в честь Ночи мертвецов и потому знал, что за блеклым повседневным образом прячется вполне очевидная сексуальность. Кроу определенно уважал Грей с тех пор, как им выпало вместе бороться за жизнь. Не считая растерянности и паники в самом начале, большую часть времени она вела себя совершенно адекватно, а порой даже отчаянно смело. Не забыл он и того, что девушка не бросила его в самом конце. Конечно, это ничего не значило, ведь перед этим он вернулся за ней. Но все же ее решение говорило о порядочности, сохранявшейся даже в экстремальных условиях. А еще Грей поверила ему. И это подкупало куда сильнее, чем что-либо еще. Кроу мог бы влюбиться в нее за одно это, если бы в его сердце все еще оставалось место для любви. А в этом он очень сомневался. И все же с его стороны было бы глупо и бессмысленно отрицать, что ее приглашение на новогодний ужин тронуло его и даже немного взволновало. Конечно, Кроу пытался убедить себя, что оно было сделано под влиянием момента, и Грей наверняка уже сама пожалела о нем. А даже если нет, не стоило рассматривать его в романтическом свете, ведь она пригласила его в дом своей матери, то есть вряд ли ради свидания. Но вполне возможно, что ради знакомства с мамой и получения ее одобрения, если для нее все серьезно. Насмешливо шептал внутренний голос. Впрочем, нельзя было исключать и вероятность того, что это просто дружеское приглашение. В последнее время их отношения вполне тянули на дружбу, насколько она вообще возможна между наставником и ученицей с 20-летней разницей в возрасте. 22-летней, если быть точным. Разум твердил, что принимать приглашение не стоит. Как однажды сказала сама Грей, существует же субординация, и забывать о ней не следует. Но тем не менее утром в последний день декабря Кроу сварил зелье, идея которого пришла ему в голову еще в начале месяца, когда он обнаружил Грей в своей лаборатории посреди ночи. Когда ему удалось вывести в теории рецепт, стало очевидно, что оно будет неплохим подарком для девушки, а грядущий праздник давал повод его вручить. Однако сомнения одолевали весь день. Кроу то окончательно решал остаться в своих подземельях, а подарок преподнести после праздников, то ловил себя на том, что подбирает в гардеробе одежду, подходящую для мира людей. Мода за пределами Тумалона отличалась от местной не так уж сильно, но все же некоторые вещи выглядели бы там слишком экстравагантно. Часа за полтора до полуночи Кроу все же вошел в портал с небольшим бумажным пакетом в руке и очутился на нужной улице. До дома Стефани Грей предстояло пройтись, и это давало последнюю возможность передумать, но он ею не воспользовался. Его ученица жила в тихом маленьком городке, в котором преобладали частные дома и дуплексы. Впрочем, несколько многоквартирных домов тоже виднелись вдалеке, но до них Кроу не дошел. На ярко освещенных, украшенных гирляндами улицах было довольно людно. Кто-то просто гулял, кто-то, как он, шел в гости. С неба падали крупные, но довольно редкие хлопья снега. В большинстве дворов, мимо которых пролегал его путь, росли невысокие ели, украшенные по случаю праздника. Стоило вылезти из подземелья только ради этой красоты. Дойдя до нужного дома, Кроу какое-то время стоял на тротуаре в нерешительности, разглядывая окна и пытаясь рассмотреть что-нибудь через них. Но плотные шторы уже были задвинуты, и за ними виднелся лишь тусклый свет и редкое шевеление. Если в этом доме и предполагался праздничный ужин, то с весьма ограниченным количеством гостей. Или же еще слишком рано для их появления. Грей не назвала точного времени. «Что ты вообще здесь делаешь?» — мелькнула мысль. Но ноги уже несли его ко входу, а палец нажал на звонок. Дверь распахнулась быстрее, чем он ожидал, учитывая сонный вид дома. На пороге стояла Стефани Грей и удивленно пялилась на него сквозь стекла очков. Казалось, она шокирована его визитом, и Кроу почувствовал себя еще более неловко и нелепо. Не стоило приходить, она явно не ждала, что он всерьез примет ее приглашение. «Привет», — выдохнула она, но тут же смутилась, зажмурилась и помотала головой, словно сбрасывая с себя наваждение. «Простите, профессор, я хотела сказать добрый вечер. Простите, я... Вы проходите!» Она посторонилась, пропуская его внутрь, и ему ничего не оставалось, кроме как шагнуть через порог. «Не ожидали, что я приду», — мрачно уточнил Кроу. «Честно говоря, сомневалась, конечно». Грей улыбнулась, но дело не в этом. «Просто вы так непривычно выглядите». Да, это Кроу мог понять. Сегодня он действительно выглядел иначе. Длинные волосы, обычно небрежно распадающиеся на проборы, свисающие по обе стороны лица, аккуратно зачесал назад и собрал на затылке в хвост, перехватив его тонкой лентой. Вместо рубашки, жилета и сюртука надел свитер, крупной вязки с высоким горлом, поверх которого накинул длинное теплое пальто, чтобы не замерзнуть по дороге от портала и не слишком выделяться, воспользовавшись согревающим заклятием. Единственное, что оставалось неизменным, это черный цвет всего. «Но мне нравится», — поспешно добавила Грей. «Я просто не хотел выделяться, и, полагаю, мне удалось». Он скользнул взглядом по ее одежде, тоже свитер и штаны, только свитер с веселым цветным орнаментом, а штаны синие. Кажется, здесь их называют джинсами. «Ой, я еще не успела переодеться», — спохватилась Грей и попятилась, словно собралась убежать, но в последний момент все же вспомнила воспитание и осталась, чтобы взять его пальто и повесить в шкаф. «Прежде чем вы уйдете переодеваться, возьмите свой подарок». Кроу все еще чувствовал себя неловко, а потому голос прозвучал строго и даже немного недовольно, что заставило его самого мысленно поморщиться. Кажется, он окончательно растерял все социальные навыки. Однако Грей его тон совершенно не смутил. Она лишь с любопытством и затаенным волнением наблюдала за тем, как он вытащил из пакета небольшую коробочку с флаконом внутри. «Это зелье?» «Прекрасная догадка», — усмехнулся Кроу с нотками сарказма, но тут же одернул себя и постарался произнести нормальным тоном. «Это вам вместо очков. Жидкая замена линзам. Правда, пока эффект фиксируется всего на 4 часа, а потом постепенно спадает, но зато никакого дискомфорта. Просто закапываете в глаза и все видите. Можно повторять без ограничений». Он ожидал, что она сразу попробует, но Грей замерла, глядя на флакон в своих руках, а потом растерянно посмотрела на него. «Мне кажется, ходить в очках очень неудобно», — пояснил Кроу, несколько удивленный ее реакцией. «И прямо скажу, без них вы выглядите гораздо привлекательнее. Но раз вам неудобны линзы...» Наверное, зря он сказал про привлекательнее. Что-то такое загорелось в ее глазах после этих слов. Грей поспешно сняла очки, подошла к зеркалу, словно перед ним ей было удобнее капать в глаза, и открутила крышку флакона. Капнув зелье в оба глаза, она заморгала и вытерла излишки жидкости, потекшие по щекам, как слезы, пальцами. Посмотрела на свое отражение, потом оглянулась по сторонам и улыбнулась. «Класс! Даже лучше, чем в очках или линзах!» «Оно полностью подстраивается под ваше зрение», — пояснил Кроу, не сумев скрыть довольных ноток в голосе. «Спасибо, Карл!» Он лишь кивнул в ответ, а в прихожей тем временем появился еще один человек, которого Кроу прежде никогда не видел. И это заставило вернуться только что отступившую нервозность. «Полагаю, это и есть наш гость, которого мы так ждали», с улыбкой предположила женщина, очень похожая на Стефани, и поскольку старших сестер у той не было, это могла быть только ее мать. «Добрый вечер, госпожа Грей». «Анна, прошу вас», — поморщилась та. «А вы, я полагаю, профессор Кроу?» «Карл», — улыбнулся он. «Думаю, сегодня мы все можем придерживаться имен при общении. Кстати, для вас у меня тоже есть подарок». И он протянул ей еще один коробок с бутылочкой побольше. «С этим зельем вы сможете выращивать любые домашние растения». Стефани как-то обмолвилась, что ее мать постоянно пытается наполнить дом зеленью, но все растения либо сразу гибнут, либо растут, но не цветут и постоянно болеют. И сейчас обе женщины оказались крайне удивлены тем, что он не только услышал и запомнил то упоминание, но и решил использовать для осмысленного подарка. «А это всем нам», — добавил Кроу, вытащив из пакета последнее, что там находилось, бутылку игристого вина. Анна взглянула на этикетку, одобрительно кивнула и поблагодарила. Потом Стефани убежала на второй этаж переодеваться, а ее мать пригласила Кроу на кухню, где еще шли приготовления праздничного ужина. Он предложил свою помощь, чем крайне удивил. «А вы умеете готовить?» «Я зельевар», — усмехнулся Кроу. «Это почти как повар, только в десятки раз сложнее». Ей это, очевидно, понравилось, но она заверила, что все уже готово. Осталось не упустить запекающееся в духовке мясо. Потом Анна предложила ему бокал вина для снятия напряжения и разрушения барьеров. И он не стал отказываться, ибо напряжение все никак не отпускало, хотя ему вроде как были рады. «Значит, вы и есть тот самый профессор Кроу», — протянула Анна многозначительно, сделав несколько глотков и предложив в качестве закуски сыр. Кроу и в этот раз не стал отказываться, как и скрывать удивление. «Тот самый?» «Стефани писала о вас и упоминала каждый день с тех пор, как приехала на каникулы, по нескольку раз». «Неужели?» Кроу отчего-то предпочел смотреть в бокал с вином, словно в нем скрывались какие-то важные ответы. «Интересно, что именно она говорила?» «Ну, много всего. Я вас по ее рассказам совсем другим себе представляла. Думала, вы моложе и...» Она запнулась, смутилась, но все же закончила с виноватым видом. «Привлекательнее, что ли? Знаете, девочкам свойственно во время учебы восхищаться мужчинами-преподавателями почти до влюбленности». «Мне как-то не приходилось с этим сталкиваться», — фыркнул Кроу. «Как вы верно заметили, я совершенно непривлекателен для женщин». «Я этого не говорила», — тут же активно запротестовала Анна. «Просто я представляла вас более классическим красавчиком, что ли». «Хотя на самом деле Стефани ничего такого не говорила. Да, она восхищается вами, но теперь я понимаю, что дело, вероятно, в другом». «И в чем же?» — зачем-то уточнил Кроу, хотя это был крайне опасный разговор. «Знаете, отец Стеф оставил нас, когда ей было 13. Как раз тогда проявилась ее магия, а он и так устал от семейной жизни. Мне кажется, Стеф решила, что наш развод случился из-за нее. Говорят, одни дети разведенных родителей винят во всем их и злятся, а другие винят себя и стараются быть хорошими. Вот Стеф оказалась из вторых. Она очень тосковала по отцу и винила в нашем расставании себя. А как мне было объяснить девочке ее возраста, что папа просто нашел женщину моложе и при этом не убить в ней веру в любовь и брак? Думаю, ей до сих пор его не хватает. И вы стали для нее своеобразной фигурой отца». Кроу не удержался и посмотрел на Анну, удивленно выгибая бровь. «Фигура отца? Вот как? Что ж, это вполне логично, да. Но почему-то так разочаровывающе. Кажется, именно в тот момент он получил ответ на вопрос о своем отношении к Стефани. Нет, ничего отцовского он в себе не чувствовал. И совершенно не хотел, чтобы чувствовала она. Но очнись уже и посмотри правде в глаза», — фыркнул внутренний голос. «Ты и годишься ей в отцы, чего еще ты ждал?» «А у вас есть дети?» — поинтересовалась тем временем Анна. «Упаси меня, Создатель. Мне по горло хватает мороки со студентами». «Тогда и ваше отношение к ней становится вполне понятно». Кроу не стал ее разочаровывать. К тому же вскоре со второго этажа спустилась Стефани, а Анна, наоборот, ушла переодеваться. «Как вам моя мама?» — поинтересовалась девушка, заметно волнуясь и нервно поправляя платье. Не такое смелое, как в «Ночь мертвецов», но тоже весьма ей идущие. «Надеюсь, вы пригласили меня не для того, чтобы свести с ней». Едко отозвался Кроу, и сразу захотелось самому себе дать подзатыльник. «Ну что за мерзкий характер? Можно же хоть иногда держать язык за зубами?» «Нет, что вы!» Стефани заметно смутилась. «У нее есть друг. Она его от меня скрывает, почему-то стесняется, наверное. Но я же не слепая». От сердца немного отлегло, Кроу сумел взять себя в руки и снова вернуться к доброжелательному тону. «Очень милая женщина, что вполне ожидаемо». Стефани вскинула на него удивленный взгляд, но уточнять ничего не стала. У них вышел весьма приятный совместный ужин. В какой-то момент Кроу поймал себя на том, что вполне искренне смеется над какой-то шуткой. Так свободно и расслабленно он не чувствовал себя со времен студенчества, до той ситуации с донором. Анна Грей знала о нем лишь со слов дочери, а то есть только хорошее, поэтому он не ждал от нее ни шпилек, ни подвоха. А Стефани и вовсе за эти несколько месяцев превратилась в близкого для него человека. И к тому моменту, когда они поднимали бокалы за наступивший год, ему уже было все равно, дружба это или любовь. А если все-таки любовь, то какая, дочерняя или все же романтическая? Он просто чувствовал себя так, словно наконец вернулся домой, хотя был здесь впервые в жизни. Огорчало только то, что вскоре предстояло покинуть гостеприимный коттедж на тихой улице маленького городка и вернуться в Академию Метаморфоз. Через несколько минут после полуночи за окном раздались взрывы фейерверков, а на улицах снова стало людно. Компании разных размеров двигались в одном направлении, и Кроу объяснили, что в ближайшие пару часов на центральной площади городка будет продолжение празднования, салюты, музыка, катание на специально возведенной горке — и небольшом катке, снежковые баталии и горячее вино для тех, кто успел замерзнуть. Стефани выразила желание сходить, но Анна заявила, что очень устала и, возможно, несколько перебрала с игристым, так что составить ей компанию вызвался Кроу, и, судя по довольному выражению лица Стефани, именно этого она и хотела. На улице было светло и шумно, совсем не похоже на ночь. Снегопад прекратился, но все укрывал слой свежевыпавшего ослепительно-белого снега. Вокруг бегали, кричали, смеялись, играли в снежки и таскали друг друга на санках люди всех возрастов. Кроу неторопливо шагал рядом со Стефани, а та вела себя несколько нервно. Она то и дело оглядывалась, вроде как наблюдая за чужими дурачествами, иногда смеялась не впопад, начинала что-то рассказывать, но сбивалась и перескакивала на другую тему. Добравшись до центральной площади, они посмотрели салют и немного побродили, стараясь держаться в стороне от толпы. Кроу все казалось, что Стефани хочет что-то сказать или сделать, но так как будто не решалась. «Если вы хотите поиграть в снежки, прокатиться с горки или слепить снеговика, так и скажите», — наконец предложил он, останавливаясь и поворачиваясь к ней. «Или что вы там хотите, но все никак не сделаете?» Выражение лица Стефани было бесценно. Казалось, ей 5 лет, и ее только что застукали за попыткой залезть в шкаф и стащить запрещенное лакомство. «А вы пойдете играть со мной в снежки, если я этого хочу?» «Нет. Я предложу вам присоединиться к какой-нибудь группе. Но снеговика слепить могу, если очень надо». Стефани снова нервно рассмеялась и покачала головой. «Ладно, я все равно не хотела ни того, ни другого. Хотела я... Вот! С Новым годом!» Она достала из кармана небольшую коробочку и протянула ему. Кроу взял ее и открыл. Внутри лежал золотистый металлический прямоугольник, в котором он не без труда опознал бензиновую зажигалку с крышкой. На ней была выгравирована только лаконичная надпись «Карлу» от Стеф. «Там еще открытка есть», — неловко заметила Стефани. Кроу раскрыл карточку и прочитал выведенные аккуратным девичьим почерком буквы. «Если мы снова потеряемся в темноте, в мире без магии, у нас будет источник света. А если однажды вы потеряетесь без меня, то она напомнит вам, что дома вас очень ждет как минимум один человек. Всегда. С Новым годом, Карл. Обнимаю. Стеф». Он перечитал написанное на открытке дважды, чувствуя, как першит в горле. Крепко сжал подарок в руке, не зная, что ответить. «Там есть крышечка, а внутри...» Попыталась объяснить Стеф, но он перебил. «Я умею пользоваться зажигалкой, Стеф». И как бы в подтверждение своих слов откинул крышку и уверенно чиркнул колесиком. Пусть не с первого раза, но пламя вспыхнуло, потом качнулось и затрепетало от порыва ветра. Кроу захлопнул крышку, чтобы погасить его, и посмотрел на девушку, в волнении замершую напротив. То, что случилось дальше, несколько сбило его с толку. Она вдруг шагнула к нему, приподнялась на носочках и прижалась губами к его губам в довольно невинном, но все же совершенно недочернем поцелуе. Еще больше Кроу удивило то, что он вдруг обхватил Стефани одной рукой, словно опасаясь, что она сейчас отпрянет, а он так и не успеет ответить. Это как будто придало ей уверенности. Стефани обхватила его руками за шею, прижимаясь тесней, и приоткрыла губы. Кроу уже почти не помнил, когда в последний раз целовал женщину вот так, чтобы это имело значение, чтобы он одновременно боялся спугнуть ее чрезмерным натиском и разочаровать отстраненностью. Ему определенно хотелось, чтобы момент продлился дольше, но рядом кто-то взорвал хлопушку и дурным голосом заорал «С Новым годом!». В ответ раздались невнятные радостные возгласы, а Стефани все-таки испуганно отпрянула, прерывая поцелуй, и настороженно заглянула ему в глаза. Кроу не дал ей всерьез отстраниться и сдержанно улыбнулся. «Должен признать, это было несколько неожиданно». «Да, действительно», — пробормотала она, тяжело дыша. «Но это такая местная традиция — целовать того, кто в Новый год рядом. Но Тумалоне ее нет?» Кроу покачал головой. «Увы, пожалуй, стоит подумать о том, чтобы ее перенять».